21 глава. Переворот. Зимние дожди размыли глиняную насыпь, и в ней образовалось углубление, как раз для одного усталого кота. В углублении лежал Мурчавис и страстно вылизывал шерсть. Войдя в раж, он стал в остервенении рвать зубами длинный коготь на задней лапе. Чем ему коготь мешал? Да ничем. Он просто должен был себя занять, чтобы отвлечься от печальных мыслей. Потерпев убийственное поражение, Мурчавис последним покинул поле битвы, как положено вождю и полководцу. Он думал, что быстро нагонит своих, но за ним увязалась собачка, безостенчивая мелкая болонка-бегемоська. Он останавливался, выгибал спину, шипел. Бегемоська с визгом отбегала, но тут же возвращалась, продолжая мерзко гавкать. На берегу внезапно развернулась и с чувством выполненного долга понеслась обратно. В зарослях звучал ее противный голос. Он огляделся. Берег был пуст. Наверное, все собрались на площади и ждут его. Мурчавис отдышался и пошел на рыночную площадь, не уставая удивляться глупости собак. Им ничего не стоило добить котов, загнать их в холодное море, дальше него не отступишь. Но по неведомым причинам собачья контратака захлебнулась, не начавшись. Странные собаки-существа, какие-то недоразвитые. А еще он продумывал речь и взвешивал, как лучше будет поступить с Макроусовым. Нужно объяснить котам его внезапное геройство, типа Макроусов выполнял его задание, прятался в пещере под прикрытием, изображал врага, а сам готовил партизанское сражение, потому что генерал Мурчавис все предвидел. Неплохая версия. Коты поверят. А Макроусову присвоим звание придворного поэта. Пусть сочиняет стишки на досуге. Он вышел на площадь и замер. Ни души. Сбегал в спальный район. Никого. И в Мурчелое он котов не обнаружил. И в прибрежных кустах, и в раю. Мурчавис совершенно растерялся. Он бродил вдоль берега и звал народ. «Мяу!» Ночь провел на берегу в тревоге. Следующий день потратил на поиск в горах. Бесполезно. И только вечером, когда в тревожном небе появилась оловянная луна, он догадался заглянуть в заброшенную каменоломню. Там, в кромешной темноте, посвечивали страшные глаза магическим темно-зеленым светом. И Мурчавис почуял, что надо бежать. Пока его здесь не было, случилось что-то непонятное, непоправимое. Он несся в сторону прибоя, а сзади слышался доисторический кошачий вой на самые разнообразные лады, от верхних нот до нижних и обратно. Добежав до берега, Мурчавис отыскал укрытие и угнездился. В голове крутилось ужасное слово — измена. Не желая признаваться до конца, что власть он потерял и никогда не сможет возвратить ее, он стал проваливаться в смутный сон. Засыпая, слушал, как пересыхает и крошится глина, как семенят любопытные мыши, как ветер сдувает песок. Утром, вопреки обыкновению, он пробудился поздно. Сияло солнце, ясное, большое, глупое. Так бывает в январе на побережье. В одночасье наступает безмятежная погода. Тепло, как в мае, сухо, как в июне. Все живое ленится, как в августе. По телу разливается приятность. А Мурчавис обречен страдать, вспоминая подлые глаза изменников. Он выдрал коготь с корнем, завалился на бок, энергично потянулся так, что косточки хрустнули, зевнул. Попробовать еще поспать немного. Многовековой кошачий опыт говорит, что так оно надежней. Однако спать ему пришлось недолго. «Вот он где!» — раздалось над самым ухом. Мурчавис в ужасе открыл глаза. Над ним нависла морда Макроусова, самодовольная, самовлюбленная. Справа от нее глумливо ухмылялся кот Мухлюин. «С добрым утром, генерал! Вставайте!» Макроусов был подчеркнуто ехиден. Мурчавис ощетинился и замычал. «Мяу!» Мухлюин сделал полушаг назад. Макроусов не сдвинулся с места. «Мяу!» — повторил Мурчавис и заворчал нутром, не открывая рта. «Рычите, генерал», — ответил Макроусов. «Недолго вам еще рычать осталось. Эй, братцы, он здесь! Налетай!» Сбоку к яме приступили готики, Мурпехи, макроусовцы. За ними подтянулся дрозофил. На шее у него болталась золотая псиная медаль на синей ленте. «Они побывали в раю. Без меня. Кажется, это конец. Неужели так быстро?» «Вы, так сказать, не то чтоб...» — дрозофил обратился к собравшимся. «Предательство кошачьего народа, все такое, так сказать, законно низвергаю немедленно арестовать». Котики схватили бывшего вождя. Сопротивляться было бесполезно. «Как переходное правительство, это я тебе передаю, как договаривались, не забудь», — повернулся дрозофил к Макроусову. Тот властно кивнул, и что-то хищное, лесное, мелькнуло у него в глазах. Мурчавису туго стянули передние лапы. Готикам пришлось тащить его верхом. Под его самодержавной тяжестью прогибались их предательские спины. Макроусов семенил неподалеку и, как всегда, беззаботно болтал. Он в деталях расписал Мурчавису, как сразу после поражения собрал котов и повел их за собой в каменоломню на случай, если псы продолжат наступление. По дороге к ним присоединились кошки и котята. В штольне было тепло и уютно. Все его благодарили, ополченцы восхищались дерзкой контратакой, кошки измурчались до изнеможения. На утро следующего дня он пошел изучить обстановку, удивился полному отсутствию собак и обнаружил похоронную процессию. На церемонии прощания с великим Мурдыхаем, который всегда выделял Макроусова, поддерживал его искания, хвалил, так вот, на церемонии прощания он лично познакомился с собачьими вождями. Старый псаревич и новый Вантузик были почему-то очень недовольны, друг на друга смотреть не желали. Пришлось забегать то с одной стороны, то с другой, но Макроусов справился с поставленной задачей. Узнав о тайном сговоре Мурчависа с собаками, он заключил от имени котов всеобщий мир, после чего поспешил в каменоломню, чтобы раскрыть глаза народу на Мурчависа. Тот вспомнил эти самые раскрытые глаза и спросил обреченно: «Что меня ждет?» «А ничего хорошего», — ответил Макроусов весело и бодро. «Скоро сами все увидите, мой генерал». Мурчависа доволокли до спального района, перекинули кулем в корзину. Он ушибся и заплакал от обиды. Снаружи доносилась суета. Кто-то куда-то бежал, кто-то что-то говорил. Бу-бу-бу-бу. Через час-другой за ним пришли. Развязали, повели на рыночную площадь. Он издалека заметил странное сооружение из бревен. Сооружение качалось на волнах и напоминало плоскую лодку со спиленным бортом. Разглядеть сооружение как следует ему не дали. Силком втащили на высокий подиум. Здесь уже сидели Макроусов и Мухлюин. Дрозофил себя почувствовал нехорошо. У него случился приступ врожденной болезни под названием «сахарный где обед», и он с унылым видом возлежал в тенечке. А святых отцов на подиум не пригласили. Макроусов их гнобить не собирался, но и власти решил не давать. Они сидели вместе с остальным кошачеством и с нетерпением ждали развязки. Торжественно ступая, Макроусов вышел к публике, раскатал перед собою свиток и, сурово поглядев в глаза Мурчавису, прочел: «Дорогие мои, товарищи мои, кошачье общество не гармонично. Что для одного кота порок, то для другого добродетель». Начало было пышное, красивое. Кошки приготовились пустить слезу. «Этим и воспользовался бывший генерал Мурчавис. Все мы поддались на его обман, все купились». Кошки напряглись, коты затихли. «Это что же, они виноваты?» «Но и кто бы не поддался на него!» — ловко вывернулся Макроусов. Публика вздохнула с облегчением. Макроусов напомнил, как тиран и узурпатор истязал животных, мучил бедных кошек и сажал в тюрьму котов-кормильцев. «Мы с вами слишком многого не знали. От нас скрывали правду. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Сегодня, наконец, пришла пора расплаты!» И Макроусов предложил голосовать. «Кто за то, чтобы изгнать Мурчависа? За то, чтобы выслать его за пределы страны?» Все подняли лапы. Только святые отцы воздержались. «Что же?» Макроусов отпустил свой длинный свиток, и он с шуршанием скатался в трубочку. Мурчавис почему-то вспомнил про Майн-кун. «Приговор народа — истина! Мурчавис, заходи на плот! Ты отправляешься на тот далекий остров. Видишь контур? Ну, вон там, на горизонте». Так вот, как называется сооружение. Плот. Мурчавис взошел на него, распластался на бревнах. Ведь никто не пожалеет. Ни одна собака. Правда, подбежала Кришнамурка, положила перед ним узелок с припасами. Но это показное благородство. Он же знает. Ну, еще папаша, пыхтя, забрался на плот, обнял на прощание. И Катриарх пробормотал молитву. А жрец подарил амулет, гальку с дырочкой, такие называют куриным богом. С этими тоже понятно. Типа, вот мы какие, ты типа нас посадил, а мы тебя типа жалеем. Твари. «Все, хватит тянуть время! Отдавайте концы!» — распорядился самозванец. Готики, выслуживаясь перед новой властью, попрыгали в зимнее море, окружили плот и приготовились грести. «Нет, подождите, стойте! Одну минуточку! Господин Макроусов, будьте добреньки, погодите!» Раздался вдруг истошный вопль, и на берег выбежала муфта. Белые ее носочки были испачканы глиной, шерсть растрепана, на спину приторочен куль. «Я хочу поехать с ним», — сказала она. Макроусов мотнул головой. Снова что-то коварное лисье мелькнуло в его глазах. «Мурчавис должен жить теперь один, чтоб знал! Но меня народ не приговаривал. Я вольная кошка. Хочу на остров, туда, где Мурчавис». «Это невозможно». «Почему?» «Потому что нельзя». «Эй, Макроусов, ты что?» — вступил в разговор Катриарх. «Действительно». Поддержал Катриарха папаша. «Кошка хочет быть скотом, весьма похвально и предписано природой. Мы не имеем права ей препятствовать. В общем, пусть себе едет», — заключил жрец. «Хорошо, согласились», — сердито сказал Макроусов. «Но при одном условии». «Каком?» «Всех котят, рожденных в этом браке, мы будем забирать обратно, на Большую Землю». «А это не жестоко?» «Не жестоко!» «Если мы оставим им котят, то на острове вырастет новое племя, воспитанное в ненависти к нам. Они рано или поздно нападут на нас, и тогда случится новая война». «Мы не хотим войны». «Во-во! Если муфта хочет ехать с ним, пусть едет, а приплод будет наш». «Мы мерзнем», — стуча зубами, напомнил о себе один из готиков. «Нельзя ли чуть-чуть побыстрее?» Муфта вскочила на плот, с облегчением скинула торбу и устроилась рядом с Мурчависом. Положила голову ему на шею, обвела нежной лапкой, закрыла глаза. Ей было все равно, что ждет их впереди. Все главное уже случилось, слава богу. Море вскипело под лапами готиков, плот, тяжело переваливаясь через волны, медленно поплыл. И никто не помахал во след Мурчавису. Никто. Так прошла его земная слава.